Глава 3. В отчете Ромеро описаны те первые дни плена, когда мы еще находились на звездолете, и наши тревоги и недоумения, и овладевшие многими отчаяние и бешенство, клокотавшие в других, и знакомство с суровыми стражами, и столкновения, возникавшие между нами и ними. И я из тех дней всего яснее запомнил, что меня непрерывно грызли жестокие вопросы. Я непрестанно искал на них ответа, и ответа не находил, а на некоторые и сегодня, по прошествии многих лет, не могу ответить. И самым мучительным была мера моей вины в том, что совершилось. Ни на кого ответственность я переложить не мог. Везде было одно — моя вина. Временами от этих мыслей сохла голова. Лишь двум друзьям я поверил свои терзания — Мэри и Ромеро. И оба спорили со мной. Мэри видела лишь катастрофическое сочетание несчастных обстоятельств. Ромеро твердил, что психологию нужно оставить историкам, а мое дело — анализировать положение. «Я понимаю, вам странно, что именно я обращаюсь с призывом забыть о психологии. Друг мой, копается много в прошлом тот, кто пасует перед будущим, а ваша область — будущее. Уж таков вы. Давайте же распутывать загадки, поставленные появлением разрушителей». Больше Мэри с Ромеро разобрались в моем состоянии маленький космонавт с астром. Камагин остановил меня возле обсервационного зала. «Адмирал», — сказал он, волнуясь, — «вы имеете все основания быть недовольным мною». «У вас еще больше оснований быть недовольным мною, Эдуард». «Нет, тысячу раз нет», — воскликнул он. «Даже Мум не предвидела того, что совершилось. А человек, вы или я, не больше, чем человек. Я давно собирался извиниться Элли». Астр в этот же день сказал мне: «Мне очень жалко тебя, отец». Он сидел в моей комнате и смотрел стереопейзажи незнакомой ему земли, Гималаи, Сахару, стоэтажные здания столиц. «Почему?» — спросил я его рассеянно. Мне вообразилось, что слова имеют отношение к картинам. Я подумал, что не ты, а я, адмирал, и что я сжег два своих корабля, а третий сдал в плен. И мне не захотелось жить. А ведь тебе хуже. Ты не играешь в адмирала. «Играй, пожалуйста, в игры не выше солдата», — посоветовал я и вышел из комнаты. Я страшно разнервничался. В обсервационном зале мы видели изо дня в день одно и то же. Яркие звезды, зеленые огни эскадры. То ли разрушители не хотели, чтобы мы разобрались в астрографии их полета, то ли механизмы корабля разладились, но трудно было понять, куда и с какой скоростью движется вражеская эскадра. Ясно было лишь, что наш звездолет несется в центре флота и что чужие корабли своими полями тащат наш замерший звездолет за собой». Оранжевая понемногу отклонялась от оси полета. В зените появилась другая звезда, горячей, почти синяя, но не яркая. Со временем и она осталась в стороне, а приборы показали, что звездолеты выбрасываются в Эйнштейново пространство. Мы снова увидели, уже в оптике, малоприметное белое светило и темную планетку ее спутника. «Если здесь их база, то она хорошо укрыта», — заметил Камагин. «И белого карлика отыскать непросто в этом переплетении гигантов и сверхгигантов. А затерянный в темноте спутник просто неприметен